Глава третья. Рикард Дирон вел себя образцово. Подъехал к двум, как условились. Учтиво восхитился ее нарядом цвета шафрана. Мариса Муар позволяла себе одеваться броско. Усадил в длинный старианский автомобиль с графитово-серыми дверцами и черным кожаным верхом. Пока ехали, совсем недалеко, говорил исключительно о погоде. А помогая выйти у ресторана, задержал ее руку в своей не дольше необходимого. Ресторан стоял над самым обрывом и назывался «Орлиный приют». Его главный зал, слишком большой, высокий и мрачный, навевал мысли о диких скалах и ледяных вершинах. С гор тянуло холодком, но день выдался достаточно теплым, чтобы обедать на веранде под навесом. Именно здесь Дирон забронировал столик. И он знал, что делал. Веранда Орлиного приюта была прекрасна. Не столько деревянной отделкой и вьющимися растениями на столбах и решетках, сколько видом на Недельское озеро. Как раз в эту пору по его отлогим берегам цвел рододендрон. Лилово-розовые клубы разбегались вокруг. Пенными волнами омывали озеро, отражаясь в прозрачных водах. И это было чарующее зрелище. Эльга улыбнулась Диронну, показывая, что оценила его старания. Он тут же спросил у официанта Глинтвейна, заметив Эльге. «Не хочу, чтобы вы простудились на сквозняке». Но сам лишь пригубил. «В чем дело, эр Дирон? Боитесь обжечься?» «Ни в коей мере, милая эра Муар. Но я не пью до ужина, тем более, когда за рулем». «Вы на смае, эр Дирон. Тут за пару бокалов не штрафуют». «Штраф заплатить нетрудно, эра Муар. Но рисковать вашей жизнью, управляя машиной в подпитии, я не готов». «А мне казалось, вы из тех, кто любит риск». Ей нравилось ощущать на лице бодрящую свежесть ветерка и тепло солнечных лучей, проникающих под навес. Слушать птиц, вдыхать запахи весеннего цветения и аромат от палочки корицы, поданной с Глинтвейном. И нравилось пикироваться с Дироном. «Есть разница между риском и глупостью», — отозвался тот с тенью раздражения в голосе. «Впрочем, вы правы. С моей стороны некрасиво оставлять вас пить в одиночестве». Он сделал большой глоток. Затем раскрыл меню. «Вы уже бывали здесь, не так ли, эра Муар? Чего бы вам хотелось?» «Целиком положусь и на ваш вкус». Было занятно наблюдать, как он делал заказ. Мясные закуски вместо салатов и супов. Дорогие фирменные блюда. Официант удалился, и Дирон с усмешкой взглянул на Эльгу. «Я прошел проверку». «Узнаю, когда попробую», — ответила она. А для себя заключила. «Он не беден, не жаден и не прочь пустить пыль в глаза». Как это свойственно мужчинам? Эльга с любопытством рассматривала своего визави, оценивая, как он изменился за 10 лет. Возмужал, это сразу бросалось в глаза. Стал крупнее, плотнее. Его запястья больше не казались узкими. Черты лица сделались резче и тверже. Сильный, уверенный в себе мужчина. «Вы так смотрите, будто решаете запечь меня на вертеле или порубить на куски и зажарить с чесноком и перцем», — заметил он. «В коньячном соусе», — добавила Эльга. «Думаю, вам пойдет». Только его глаза остались прежними, цвета утренней дымки, но блеск их отдавал холодком. «Откуда у вас этот шрам?» Она дотронулась до своего виска. «Шрам? Обычно женщины замечают его только в постели. Он же совсем маленький». Эльга, не мигая, смотрела Диронну в глаза, и его ухмылка увяла. «Простите мою вольность, Эрамуар, но ваш интерес удивителен. Впрочем, тут нет секрета. Я был на Смахе перед самым закрытием врат. Тогда случился сбой, если помните». «Кто же не помнит?» – пробормотала Эльга. «Наша группа помогла восстановить структуру прагмы и вернуть резонанс в управляемый диапазон. Но страль-поток оставался недостаточно устойчивым. Мы покидали Смаю последними. На выходе произошла легкая флуктуация, и нас с однокурсником буквально выбросило наружу. Он сломал ногу, я немного разбил голову и получил пару ушибов. Это...» — он указал на шрам. «Память о том происшествии». «Вот как», — тихо произнесла Эльга. «А ведь ей приходило на ум, что полуисправные врата могли подвести. Когда сообщение между Смайей и Сторрой восстановилось, а Рик не дала себе знать, она первым делом наведалась в библиотеку просмотреть старианские газеты. Из Гристада прислали подшивки за все 4 года, что врата оставались закрытыми. Нигде не было упоминания о несчастных случаях при эвакуации граждан старшей планеты. Возможно, нетяжелые травмы пары студентов не стоили внимания прессы». «Спасибо, что согласились дать мне шанс, Эрамуар», — сказал Дирон. Проникновенные нотки в его голосе заставили Эльгу иронично прищуриться. «А если бы не согласилась, я снова прислал бы вам розы. И стихи? Вам не понравилось? Отчего же? Но я удивлена, что вы знакомы со смаянской поэзией». «Шутите? Ринальдом Кальбе у нас зачитываются все, от гимназистов до почтенных старцев. Правда, интеллектуалы предпочитают Янга, но, на мой вкус, его философские умствования скучны. У Кальбе больше жизни. В своей муке сердца он выразил мои чувства куда полнее, чем смог бы я сам». «Что ж, Эрдирон», — произнесла Эльга, — «это было красивое извинение. Вы очень расчетливый поклонник». «Расчетливый? Да рядом с вами я чувствую себя импульсивным подростком». «О, нет, импульсивные подростки ведут себя иначе». Эльга опустила ресницы, пряча выражение глаз. «Вы же циник, Эрдирон». «Скорее, человек, который не скрывает своих желаний». Он бросил на Эльгу красноречивый взгляд. «Но я не хотел вас обидеть. Я просто ошибся, приняв видимость за суть. Прошу вас, подумайте. Возможно, и вы ошибаетесь на мой счет. Давайте оставим то маленькое недоразумение в прошлом». Далеко у горизонта купались в солнце вершины Анимбрийских гор. Ветер играл с буйным цветом рододендрона, берега отражались в воде, и по озеру, меняя направление, бежала розовая и лиловая рябь. «Порой прошлое не отпускает», — еле слышно прошептала Эльга. Подали закуски, затем баранью грудинку с грибами и жаркое из индейки. Дирон заказал красного вина. «Все-таки решились на глупость?» — уколола Эльга. «Решил взять такси. Машину заберу завтра». Они смотрели, как стелются травы на лугах, как плывут по озеру тени облаков, и говорили на нейтральные темы. О литературе, музыке, театре. Их вкусы во многом оказались схожи, что не мешало спорам и взаимной иронии. Непринужденный, игривый разговор. Но Эльге казалось, что у нее в груди натянуты чувствительные нити, и кто-то наматывает их на кулак, стягивая все сильнее. Дирон с одинаковой легкостью рассуждал о романах из короткого списка главной старианской премии имени Мюри и о смаянских классических комедиях. Знал, какие постановки идут в театрах Сёдстада, сыпал именами артистов и даже процитировал пару известных монологов из пьес Мирта. известных жителям Смайи, которые проходят их в школе». «Да вы знаток», — Эльга искусственно рассмеялась. «Только не говорите, что каждый гимназист в Гристаде знает Мирта». «Не скажу». Дирон был доволен произведенным впечатлением. «Я по натуре исследователь Эрамуар, и мне нравится узнавать вашу планету». «Вижу, за 2 года вы многое успели». Тот, кто держал в кулаке нити ее души, резко дернул. «Это ведь не любовь», — сказала она себе. «Нельзя любить сказку, химеру, выдумку, призрака из прошлого». «Один день, придуманный образ. Она и не знала его, того мальчика. Они провели вместе всего несколько часов. Все это вымысел, иллюзия, самообман. Тогда почему ей до сих пор больно?» Когда принесли десерт, Дирон достал из кармана бархатную коробочку. «Хочу подкрепить свои извинения маленьким презентом». «Что это?» Эльга надавила на язычок у основания и откинула крышку. На белом атласе лежали серьги с изумрудами на изящных подвесках. «Вас так поразило мое зеленое платье, Эр Дирон?» «Скорее ваши глаза, Мариса». Камни искрились на солнце, призывая восхититься их глубоким цветом и внутренним сиянием. Эльга захлопнула крышечку. «Красиво, но я не возьму. Слишком дорогой подарок для первого свидания». «Примите его в счет 10-го». «Вот на 10-м и приму», — сказала Эльга. «Ловлю на слове». Дирон спрятал коробочку в карман, блеснув глазами. Ветер сделал свой выбор. Теперь рябь на воде бежала в одну сторону. «Поужинаем послезавтра в Долине Чудес, Мариса». «Для вас все еще Эрамуар. А надолго ли? Вы должны понимать, что можете не получить того, к чему стремитесь. Уверены, что хотите продолжать?» Дирон ответил снисходительной улыбкой. «Милая Эрамуар, жизнь устроена так, что, берясь за дело, никогда не скажешь, к чему придешь. Может, к полному фиаско, а может, приз окажется больше, чем рисовалось в самых смелых мечтах. Я готов рискнуть». «Все-таки вы любите риск», — усмехнулась Эльга. Теперь она знала, чего хочет добиться.